35. В Гавре. Все эти придворные, блестящие, веселые, оживленные, приехали в Гавр через 4 дня после отъезда из Парижа. Было уже около 5 часов вечера, от принцессы не приходило пока никаких известий. Начались поиски квартир, кое-где вспыхивали ссоры между господами и ссоры между лакеями. И вот в разгар этой суматохи Дегишу показалось, что он видит манекана. Действительно, манекан приехал, но так как Маликорн завладел его лучшим костюмом, то он был лишь в фиолетовом, вышитом серебром бархатном платье, которое он успел выкупить. Посмотрев на печальное лицо манекана, граф не мог удержаться от смеха. «О, мой бедный манекан!» — заметил он. «Какой ты фиолетовый! Ты в трауре?» «Да, я ношу траур», — ответил тот. «По ком или почем?» «По моему исчезнувшему голубому с золотом камзолу. У меня остался только этот, да и то мне пришлось долго экономить, чтобы выкупить его». «В самом деле?» «Право, тебя это не может удивить, ты ведь оставил меня без денег. Но ты приехал, это главное». «Да, приехал, и по ужасным дорогам». «Где ты поместился?» «Нигде». Дегиш рассмеялся. «Ну так где поместишься?» «Там же, где ты». «Я и сам не знаю». «Значит, ты или принц не сняли заранее дома?» «Ни он, ни я об этом не подумали. Я полагаю, что Гавр велик, и что в нем найдется конюшня на 12 лошадей и порядочный дом в приличном квартале». «О, хороших домов здесь много, только не для нас». «Как не для нас? Для кого же?» «Да для англичан. Все дома сняты герцогом Бекингемом». «Что?» — спросил Дегиш, которого это имя заставило насторожиться. «Да, мой дорогой, герцогом Бекингемом. Его милость прислал заранее курьера, который здесь уже 3 дня, и снял все хорошие помещения в городе». «Но ведь не занимает же герцог всего Гавра, черт побери!» «Конечно, не занимает, потому что он еще не высадился, но когда высадится, займет». «Хорошо. Человек, занявший целый дом, довольствуется им и не снимает второго». «Да. Но 2 человека». «Ну, допустим, 2 дома. 4, 6, 10, если хочешь. Но ведь в Гавре домов 100». «В таком случае сняты все 100». «Невозможно». «Ах, упрямец! Говорю я тебе, что Бекингем снял все дома, окружающие здания, где должны остановиться вдовствующая королева Англии и принцесса ее дочь». «Ого, вот это интересно», — сказал Девард, поглаживая шею своей лошади. «Но это так. Вы уверены, господин де Манекан?» Задавая вопрос, Девард искоса посмотрел на Дегиша, словно желая узнать, насколько можно доверять его другу. Тем временем наступила ночь. Факелы, пажи, лакеи, конюхи, лошади и кареты наводнили порт и площадь. Факелы отражались в канале, который наполнялся водой прилива, а по другую сторону мола виднелись 1000 лиц любопытных матросов и горожан, старавшихся не упустить ни одной подробности зрелища. «Но!» — вскричал Дегиш. «Почему герцог Бекингем решил так заблаговременно нанять помещение?» «На это у него была причина», — ответил манекан. «Ты знаешь ее, скажи». «Наклонись». «Что же это? Этого нельзя сказать громко?» «Суди сам». Дегиш наклонился. «Любовь», — прошептал манекан. «Я ничего больше не понимаю». «Скажи лучше, еще не понимаю». «Объясни». «Слушай же, говорят, что его высочество герцог Орлеанский будет самым несчастным из мужей». «Как? Герцог Бекингем?» «Это имя приносит несчастье особам королевского дома Франции». «Итак, герцог?» «Уверяют. Вот он до безумия влюблен в принцессу и не хочет никого подпускать к ней». Дегиш вспыхнул. «Хорошо, хорошо, благодарю», — сжал он руку манекана. Потом он выпрямился и добавил. «Ради бога, манекан, постарайся, чтобы это не дошло до ушей французов. В противном случае манекан под солнцем нашей страны засверкают шпаги, которым не страшна английская сталь». «Впрочем», — продолжал манекан, — «я не знаю, не выдумка ли это любовь. Может быть, все это басни». «Нет», — сказал Дегиш, стиснув зубы. «Это должно быть правда. В конце концов, какое дело тебе, да и мне тоже, станет или нет принц тем, кем был покойный король? Герцог Бекингем — отец для королевы, герцог Бекингем — сын для молодой принцессы, для всех остальных — ничего. Манекан, манекан! Черт возьми, это или факт, или, по крайней мере, общее мнение. Замолчи!» — остановил его граф. «А почему нужно молчать?» — возразил Девард. «Это очень почетно для французской нации. Вы не разделяете моего мнения, виконт?» «Какого?» — грустно спросил Бержелон. «Я спрашиваю, не почетно ли, что англичане оказывают честь красоте наших королев и принцесс?» Простите, я не знаю, о чем идет речь, и прошу объяснить мне. Герцогу Бекингему отцу нужно было приехать в Париж, чтобы его величество король Людовик XIII заметил, что его жена – одна из красивейших женщин французского двора. Теперь нужно, чтобы Бекингем сын, в свою очередь, подтвердил красоту принцессы французской крови своим преклонением перед ней. Отныне дипломом за красоту будет служить любовь, внушенная нашим заморским соседом. «Извините», — ответил Бражелон, — «я не люблю таких шуток. Мы, дворяне, хранители чести наших королев и принцесс. Если мы будем смеяться над ними, что же останется делать лакеем?» «Ого, сударь!» — возмутился Эдуард, уши которого покраснели. «Как я должен понимать ваши слова?» «Понимаете, как угодно», — холодно ответил Доброжелон. «Рауль». «Рауль!» — пытался охладить его Дегиш. «Господин Девард», — воскликнул манекен, видя, что тот направил свою лошадь в сторону Рауля. «Господа, господа», — сказал Дегиш, — «не подавайте дурного примера на улице. Девард, вы не правы». «Не прав? В каком отношении?» «Не правы в том, что всегда и обо всем говорите дурно», — отрезал Рауль со своим неумолимым хладнокровием. «Пощади, Рауль», — шепнул Дегиш. «Не деритесь, пока не отдохнете. Не то ваш поединок добром не кончится», — сказал манекен. «Вперед! Вперед, господа!» — вмешался Дегиш. «Едемте!» И, оттеснив лошадей и пажей, он проложил себе путь в толпе, увлекая за собой всю французскую свиту. Большие ворота какого-то двора были раскрыты. Дегиш въехал туда, Рожелон, Девард, манекен и четверо других дворян последовали за ним. Там они устроили нечто вроде военного совета относительно мер, которым надлежит прибегнуть, чтобы спасти достоинство посольства. Бражелон высказался за то, что необходимо уважать права первенства. Девард предложил захватить город силой, что манекену показалось чересчур смелым. Он посоветовал прежде всего выспаться. По его мнению, это было самое благоразумное. К несчастью, для того, чтобы последовать его совету, не хватало немногого — кроватей и крыши. Дегиш молча думал несколько минут, потом громко сказал: «Кто меня любит, за мной!» «Свита тоже?» — спросил Паш в подошедшей группе. «Все!» — крикнул стремительный молодой человек. «Манекен, покажи нам дом, который должно занимать ее высочество принцесса!» Не понимая намерений графа, его друзья двинулись за ним в сопровождении веселой и шумной толпы народа. Со стороны порта, налетая могучими порывами, дул ветер.